По сообщениям из Южной Кореи, 17 декабря в более чем 80 уголках Южной Кореи прошел 8-й тур всенародной акции протеста. В нем приняли участие в общей сложности 770 тысяч с лишним человек. В Сеуле при участии несколько сотен тысяч жителей проходила массовая акция со свечами, которой предшествовала разнообразная деятельность за ставку власти Пак Кын Хе в разных уголках. Сотни тысяч жителей собрались на площади у ворот Куаньфа, где прошел митинг. После митинга его участники провели демонстрацию в направлении к Чуньваде, резиденции премьера и зданию Конституционного суда. Были мобилизованы свыше 18 тысяч полицейских из 228 рот, которые создавали ужасную атмосферу подавления. Акция со свечами проходила и в других уголках Южной Кореи.